Глава первая. Так жить нельзя. Раз уж зашла речь об этом, нужно остановиться на загадочной русской душе, влиянии на нее русского климата и вообще. Почему мы такие? Где физические причины этого родового проклятия нации, этого несчастья, именуемого русским характером? Но для начала две истории характеров. Отец моего приятеля купил себе дачу в самой что ни на есть русской глубинке. В сердце, простите за высокопарность, России, на Верхней Волге. Даже не дачу, а так, участок в деревне с остатками дома. И начал на нем строиться. Примечательно и приятно, что местные жители дружно помогали новенькому. Вполне бескорыстно, между прочим, помогали. Они выходили из своих серых, старых, покосившихся изб с низкими дверями и пилили, таскали. Добрые, отзывчивые люди. Но москвич на свою беду построил высокий двухэтажный светлый дом с огромными дверями, в которые можно было входить, не кланяясь. Дом был хорош. Он светился в деревне, словно золотой зуб в череде гнилых сточенных пеньков. И через какое-то время те же люди, что помогали соседу строить жилье, этот дом сожгли, чтобы не выделялся. Завистливые подлые скоты. Еще одна история. Сценка в московском турбюро. Супружеская пара выбирает отель в Турции. «А там много русских?» — спрашивает жена, русская. «Нет, не беспокойтесь, совсем мало», — успокаивает служащая, русская. «Это хорошо, а то достали они, отдыхать уже невозможно. Да и стыдно ведут себя по-свински», — одобрительно кивает муж, тоже русский. Условия жизни формируют менталитет человека. «Человек есть то, что он ест», — любят повторять медики и всякие народные целители. Я бы добавил «и как добывают себе пищу». Процесс массового перехода из деревни в город, оцивилизовывания, завершился у нас лишь относительно недавно. Что распевают городские пенсионеры, собравшись на посиделки? Протяжные деревенские песни. Еще живо в памяти среднего поколения словосочетание «писатель-деревенщик». Еще показывают на экране, правда, все реже и реже, цветные советские фильмы начала 70-х о тяжелом врастании деревенских в город. Это сегодня Россия — страна по менталитету и культуре городская. А вчера еще была деревенская. Да что там говорить, елки-палки, если я сам москвич в первом поколении. И мой отец, прошу прощения за стриптиз, впервые в жизни увидел живой паровоз в 16 лет. Столетия крестьянского труда формировали менталитет нации на 90% состоявшей из крестьян. И за прошедших полтора поколения огораживания он измениться не успел. Тяжелый дух прелых анучей еще не выветрился из нас до конца. Что же такого есть в русском крестьянском бытии, что сделало русских русскими? Ленивыми, необязательными, неаккуратными, безалаберными раздолбаями, вечно рассчитывающими на авось. Касательно подробностей российского бытия, я в свое время подробнейшим образом консультировался у одного из лучших специалистов в этой области, профессора исторического факультета МГУ Леонида Милова, который всю жизнь занимается крестьянским бытом. Кому же, как не ему, знать про это? Мы с Миловым сидели на лавочке Измайловского парка, и краснолицые прохожие в тренировочных штанах недобро косились на вызывающий красный огонек диктофона в моих руках. Где-то неподалеку, за кусточками, дрались двое пьяных. Третий, вместо того, чтобы разнять их, натужно блевал, оглашая окрестности утробным рыком. Вечер был тих и обычен для этого времени года. Россия — очень холодная страна с плохими почвами. Поэтому здесь живут именно такие люди, а не иные. В Европе сельскохозяйственный период 9 месяцев, а в России 5, печально рассказывал Милов. Разница в 2 раза. В Европе не работают в поле только в декабре и январе. В ноябре, например, можно сеять озимую пшеницу, об этом знали английские агрономы еще в XVIII веке, в феврале проводить другие работы. Так вот, если просчитать, то получится, что русский крестьянин имеет напашенные работы, кроме обмолота зерна, 100 дней, и 30 дней уходят на сенокос. Что получается? А то, что он рвет жилы и еле управляется. Глава семьи из 4 человек, однотягловый крестьянин, успевает физически вспахать 2,5 десятины, а в Европе в 2 раза больше. О том, что в России беспашенный период длится 7 месяцев, писали в государственных документах еще в 18 веке, понимали проблему. Средний урожай при тех орудиях труда был сам 3, то есть из одного зернышка вырастало 3, из 12 пудов 36. Минус одно зерно из 3 на семена, получается 24 пуда, чистый сбор с десятины. С 2,5 десятин 60 пудов, это на семью из 4 человек. А семья из 4 человек, учитывая, что женщины и дети едят меньше, равна 2,8 взрослого, при том, что годовая норма потребления 24 пуда на человека, то есть нужно без малого 70 пудов, а есть только 60. Причем из них еще нужно вычесть часть для прокорма скота, овес лошади, подсыпка корови, и вместо 24, положенных по биологической норме, россиянин потреблял 12, 15, 16 пудов. 1500 килокалорий в сутки вместо потребных организму 3000. Вот вам средняя Россия, страна, где хлеба всегда не хватало, где жизнь была всегда на пределе возможности, вечная борьба, вечный страх голода, и при этом страшная работа на износ с привлечением женщин, детей, стариков. А можно ли расширить пашню? Можно, если работать кое-как, на авось, так и работали. Если в Англии пашут 4-6 раз, доводя землю до пуховости, то в России до сих пор скверная обработка земли. Хотя изменилась техника, в Европе трактора и в России трактора, но соотношение пахотного времени осталось прежним, и результат тот же. В Европе вот такусенького комочка на пашне не найдешь, а в России вот такие булыжники на поле валяются. Да, по сравнению с XVIII веком производительность труда на селе увеличилась в 40-50 раз, но природа-то осталась неизменной, поэтому себестоимость российской сельхозпродукции всегда будет дороже западной по тем же самым климатическим причинам.